Да что же тут понимать? И Василев пожал плечами. Пожалуй, попозже я объясню и это. А ты, Коронотов, уже сейчас вот что пойми. От Бориса я отказываться не стану. Ко всему, что я тебе говорил, прибавлю еще. Для меня лично это был бы невероятный скандал. Меня бы даже куры засмеяли. 8 лет быть в няньках у чужого ребенка. И вдобавок, чьего же? Мы не люди, выходит. Все глуше становился голос Порфирия. Кровь стучала у него в висках. Нам, как придется, вас бы не засмеяли. А что у матери сердце все изболелось, вам это в землю втоптать. И мы сами грязь, по-вашему. Сердце, сердце, ну что ты, Коронотов, затвердил одно. Не все только сердцем решают. И ты неправильно понял меня. Нетерпение уже открыто сквозило в словах Василева. Втаптывать в землю я ничего не хочу. Но прошлое твоей жены, извини, все же таково, что способно запачкать любого. Я не могу впутывать свое имя ни в какие истории, связанные с нею. Словом, Коронотов, нам необходимо закончить этот неприятный разговор и, повторяю еще раз, закончить так, чтобы он больше никогда не возобновлялся, ибо все это очень похоже на шантаж с вашей стороны. Василев заложил большие пальцы в карманы жилетки. Итак, сколько? Чего сколько? На какой шантаж? Я не понимаю, чего вы говорите. Кровь отхлынула от лица Порфирия. В словах Василева он почуял что-то страшно мерзкое, гадкое, отчего сразу холодом стянуло щеки. Что это такое шантаж? Он никогда не слыхал, но уже смутно угадывал значение этого слова. Не понимаешь? Хорошо. Шантаж — это когда вымогают деньги. И я тебя спрашиваю напрямик, сколько ты хочешь или жена твоя хочет с меня получить, чтобы разговор о Борисе больше никогда не возобновлялся, и чтобы мальчик никогда не знал, что мне его подкинула какая-то... Огненные круги поплыли перед глазами Порфирия, уши заложило как ватой. Что еще говорил Василев? Он не слышал, стоял оглушенный, даже не мог поднять руки, чтобы ударить купца кулаком в лицо. А Иван Максимович между тем говорил: «Я не боюсь вашего шантажа и пресечь его могу надежно и быстро. Но я не хочу прибегать к этому. Я верю, что твоя жена, кто бы она ни была, действительно мать Бориса. И ради ребенка я не обойдусь с нею решительно и круто. Я согласен выплатить вам определенную сумму, чтобы купить для ребенка спокойствие. Ты понял, Коронотов? Но я хочу гарантии, что спокойствие это никогда не будет нарушено». И, запустив два пальца в жилетный карман, вытащил оттуда радужную бумажку. Обрывками долетели до слуха Порфирия слова «купить», «ребенка хочу», «никогда не будет нарушено». Порфирий потер лоб повлажневшей рукой. «Какой подлец! Купить! Все купить! И сердце матери, и совесть его, Порфирия! Ударить бы все же этого подлеца!» Тяжело дыша, Порфирий отвернулся. «Ладно, больше я к вам никогда не приду», — глухо выговорил он. «А деньгами своими ты себе...» И пошел. Но Василев перехватил его у двери. «Зачем же так, Коронотов? Я не думал тебя обижать. Если я ошибся, извини, а деньги все же возьми». «Нет-нет», — закричал он, видя, как засверкали гневом глаза Порфирия, и ухватил его за руку. «Ну, возьми просто так». Он насильно их всунул Порфирию в карман. Порфирий оттолкнул Василева, выбросил на пол бумажку. Вместе с ней из кармана вылетел 2 гривенный, который Порфирий взял, чтобы купить Клавдии в больницу гостиниц. подавись ты».